39. Тогда, в смысле, во время войны, поезда еще останавливались в Уоррингтоне, и Билл Баттермен приехал в депо на катафалке, чтобы встретить поезд, в котором прибыло тело его сына Тимми. Гроб выгружали из вагона четверо железнодорожников. Одним из них был я. Гроб нам передал парень из отдела армейской похоронной службы. Есть у них и такая в военное время, Луис. Только из поезда он не выходил. Сидел пьяным в товарном вагоне, где стояла еще дюжина гробов. Мы погрузили Тимми в катафалк. В то время такие вагоны с гробами называли поспешными, потому что тела надо было доставить на место как можно скорее, чтобы их похоронили еще до того, как они начнут разлагаться. Билл Баттермен стоял рядом, лицо у него было каменное и, даже не знаю, сухое. Да, сухое. Он не плакал, вообще ни слезинки не проронил. Хью Гарбер, который был машинистом в том поезде, сказал нам, что парень из армейской похоронной службы уже проделал немалый путь. Гробы привезли на самолете в Прескайл, а оттуда отправили на юг. Этот парень из похоронной службы подошел к Хью, достал из кармана бутылку виски и сказал с мягким, тягучим южным акцентом: «Господин машинист, а вы знали, что сегодня ведете таинственный поезд?» Хью покачал головой. «А вот теперь знаете, так у нас в Алабаме называют похоронные поезда». Хью сказал, что военный достал из кармана список и, прищурившись, стал читать. «Начнем с Хоултона, где надо выгрузить два гроба, потом один в Пассадумкиге, два в Бангаре, один в Дерри, еще один в Ладлоу и так далее. Чувствую себя грёбаным молочником. Хотите выпить?» Но Хью пить не стал, по той причине, что и в Бангаре, и во всем Арустуке общественность очень не одобряет, когда машинисты выходят на смену, приняв на грудь. И парень из армейской похоронной службы на него не обиделся. Хью тоже не сердился на этого парня за то, что тот так напился. Сказал, что они просто пожали друг другу руки и на том разошлись. Так они и ехали, по пути выгружая накрытые флагами гробы чуть ли не на каждой станции. В общей сложности 18 или 20 гробов. Хью говорил, что на всем пути до Бостона их повсюду встречали плачущие родные, обезумевшие от горя, на всех станциях, кроме Ладлоу. В Ладлоу их встретил Билл Баттермен, который, по словам Хью, сам выглядел так, словно он уже мертвый внутри. Когда Хью закончил тот рейс, он разбудил парня из похоронной службы, и они с ним на пару напились вдрызг. Хью никогда в жизни так не напивался. А потом пошел к шлюхе, впервые в жизни, и подцепил от нее мандавошек, таких огромных и лютых, что в дрожь бросало, и позже говорил, что никогда больше не захочет водить таинственные поезда. Тело Тимми отвезли в похоронную контору Гринспана на Ферн-стрит. Она была прямо через дорогу от дома, где сейчас прачечная Франклина. И через два дня предали земле со всеми воинскими почестями. В общем, Луис, смотри. Мисс Баттермен умерла за 10 лет до того, когда рожала второго ребенка. Ребенок тоже не выжил. И это сыграл немалую роль в том, что случилось дальше. Второй ребенок мог бы облегчить боль утраты. Как думаешь? Второй ребенок мог бы напомнить старине Билли, что рядом есть кто-то еще, кому тоже больно и кто нуждается в утешении. Наверное, в этом смысле тебе повезло больше. Я имею в виду, у тебя есть еще один ребенок. У тебя есть дочь и жена, которые живы и здоровы. Из письма лейтенанта, командовавшего взводом Тимми, Билл узнал, что его сын погиб на подступах к Риму 15 июля 1943 года. Через два дня его тело отправили домой. 19-го оно прибыло в Прескайл, и на следующий день его погрузили в таинственный поезд, который вел Хью Гарбер. Большинство американских солдат, погибших в Европе, там же и похоронены. Но все ребята, которые вернулись домой на том поезде, отличились в бою. Тимми погиб во время штурма вражеской пулеметной точки и был награжден серебряной звездой посмертно. Тимми похоронили, я точно не помню, но, по-моему, 22 июля. А дней через пять Марджери Уошберн, которая тогда была почтальоншей, увидела, как Тимми идет по дороге к платной конюшне. Ее чуть удар не хватил, сам понимаешь. Она вернулась в контору, швырнула сумку со всей недоставленной почтой на стол Джорджу Андерсону и сказала, что идет домой. «Марджи, ты что, заболела?» — спрашивает ее Джордж. «Ты белая, как полотно». «Я испугалась, как никогда в жизни, но не хочу говорить об этом», — отвечает Марджи. «Вообще ни с кем. Ни с тобой, ни с Брайаном, ни с мамой, ни с кем. Вот когда попаду на небеса, и если Иисус меня спросит, то ему, может быть, и расскажу, но мне что-то не верится». С тем она и ушла. Все знали, что Тимми мертв. Некролог напечатали в Бангорской Daily News и Уэлсвордской American с фотографией и всем прочим, и полгорода собралось на его похоронах. И вдруг Марджи видит, как он идет по дороге. Идет, шатаясь, как пьяный. Она все-таки рассказала об этом Джорджу Андерсону только лет через 20, когда уже знала, что умирает. И Джордж потом мне говорил, что, как ему показалось, ей хотелось кому-нибудь рассказать. Джордж говорил, что тот случай, кажется, не давал ей покоя всю жизнь. «Он был бледный», — сказала она, — «и одет в старые холщовые штаны и фланелевую рубаху, хотя в тот день было жарко, 90 по Фаренгейту в тени». 32 градуса по Цельсию. Марджи сказала, что волосы у него на затылке стояли дыбом, а глаза были словно изюминки в тесте. «В тот день я видела призрака, Джордж. Вот что меня напугало. В жизни не думала, что увижу такое, но вот довелось». Тем временем по городу поползли слухи. Тимми видели и другие люди. Миссис Страттон, ну, мы ее называли миссис, хотя мужа у нее не было, и никто даже не знал, то ли она разведёнка, то ли соломенная вдова, то ли вообще никогда не была замужем. Она жила в маленьком доме на пересечении Педерсон-Роуд и Хэнкок-Роуд. У нее была куча джазовых пластинок, и к ней можно было зайти скоротать вечерок, если вдруг у тебя заводились лишние $10. Ну, в общем, она увидела Тимми с крыльца и потом говорила, что он подошел к самому краю дороги и остановился. Миссис Страттон говорила, что его руки свисали, как плети, и он просто стоял, наклонив голову, и был похож на побитого боксера, который сейчас упадет. Она говорила, что замерла на крыльце и не могла пошевелиться от страха, а ее сердце бешено колотилось в груди. Потом он обернулся, точно пьяный, который выполняет команду кругом. Он едва не упал, запутавшись в собственных ногах. Она говорила, что он посмотрел прямо на нее, и у нее вдруг ослабели руки, и она уронила корзину с бельем, оно вывалилось и снова испачкалось. Она сказала, что его глаза, сказала, они были мертвыми и мутными, как запылившиеся стеклянные шарики, Луис. Но он увидел ее, ухмыльнулся, и она сказала, что он с ней заговорил. Спросил, остались ли у нее те пластинки, потому что он был бы не прочь зайти к ней поплясать. Может быть, даже сегодня вечером. Миссис Страттон убежала в дом и не выходила почти неделю. Но к тому времени все уже закончилось. Многие видели Тимми Баттермена. Большинство уже умерли. Та же миссис Страттон, ну, кто-то уехал. Но остались еще старики вроде меня, которые помнят и могут тебе рассказать, если их хорошо попросить. Мы его видели. Видели, как он бродил туда-сюда по Педерсон-роуд, в миле к востоку от дома отца, в миле к западу. Туда-сюда, туда-сюда. Целыми днями, да и ночами, как говорили, тоже. Рубаха на выпуск, весь бледный, волосы дыбом, ширинка расстёгнута иной раз. И его лицо... Это лицо... Джад прервался, чтобы прикурить сигарету. Погасив спичку, посмотрел на Луиса сквозь облако сизого дыма. И хотя вся история напоминала полный бред, в глазах старика не было лжи. «Ты, может быть, видел кино о зомби на Гаити? Все эти фильмы... Не знаю, сколько в них правды. В этих фильмах они неуклюжи, ходят медленно, еле волоча ноги, смотрят прямо вперед совершенно пустыми глазами. Так вот, Тимми Баттермен был таким же, Луис, как зомби в фильмах, но не только таким. В нем было что-то еще. Что-то происходило в глубине его глаз. Иногда это было заметно, иногда нет. Что-то в глубине его глаз, Луис. Я не знаю, что это было. Точно не проблески мысли. А что именно, не представляю. Это что-то, оно было дерзким и наглым. Как в тот раз, когда он сказал миссис Страттон, что хочет зайти к ней вечерком поплясать. Что-то там было, Луис, и мне кажется, что-то отдельное от самого Тимми Баттермена. Как будто... Ну, как будто радиосигнал, приходивший откуда-то извне. Ты смотрел на него и думал, если он ко мне прикоснется, я закричу. Вот как-то так. Так он и ходил по дороге туда-сюда, и однажды, когда я вернулся с работы, это было, кажется, 30 июля, ну да, наверное, так. В общем, подхожу я к дому и вижу, что у меня на крыльце сидит Джордж Андерсон, наш почтмейстер. Сидит, попивает холодный чай, а вместе с ним Ганнибал Бенсон, который тогда служил в городском управлении, и Алан Перрингтон, начальник пожарной команды. Норма тоже сидела с ними, но в разговоре участия не принимала. Джордж все потирал свою культю. Он потерял правую ногу, когда работал на железной дороге и ходил на деревянном протезе. В особенно жаркие, душные дни... Культя люто его беспокоила, но он все равно пришел вместе со всеми. «Слишком все далеко зашло», — говорит мне Джордж. «Во-первых, мой почтальон боится ходить на Педерсон-роуд. К тому же правительство подняло шум, и это уже серьезно». «Это в каком смысле подняло шум?» — спросил я. Ганнибал объяснил, что ему звонили из военного ведомства. Какой-то лейтенант по фамилии Кинсман, чья работа — разбираться с общественностью и отделять злонамеренное вредительство от шутливого дурачества. Четверо или пятеро человек написали анонимные письма в военное ведомство, говорит Ганнибал, и этот лейтенант Кинсман уже начал тревожиться. Если бы письмо было только одно, они посмеялись бы и забыли. Если бы все эти письма написал один человек, Кинсман позвонил бы в полицию Дерри, чтобы предупредить, что у них там завелся психопат, одержимый ненавистью к семье Баттерменов из Ладлоу. Но письма писали разные люди. Кинсман сказал, что это сразу понятно по почерку. И во всех этих письмах говорилось о совершенно невероятных происшествиях. О том, что геройски погибший Тимоти Баттерман не желает спокойно лежать в могиле, а разгуливает по Педерсон-Роуд, пугая мирных граждан. «Этот Кинсман, — говорит Ганнибал, — собирается прислать сюда проверяющего или даже приехать лично, если первая проверка ничего не прояснит. Им надо знать, умер ли Тимми, или он дезертировал, или что, потому что им очень не нравится думать, что у них там такой бардак с документацией. И еще им хочется знать, кто лежит в гробу Тимми Баттермена, если не Тимми». В общем, ты понимаешь, Луис, как оно все обстояло. Мы почти час сидели и обсуждали, как быть. Норма спросила, не хотим ли мы сэндвичей, но никто не захотел. Мы все это обмозговали, и так, и сяк, и в конечном итоге решили пойти к Баттермену. Я никогда не забуду тот вечер, даже если проживу вдвое дольше. Было жарко, жарче, чем в преисподней, и заходящее солнце напоминало ведро с потрохами. Никому не хотелось идти, но пойти было нужно. Норма сразу почуяла неладное. Раньше всех нас. Под каким-то предлогом она увела меня в дом и сказала: «Не дай им замяться и отступить, Джадсон. Надо с этим кончать. Это не человек, а ходячая гнусь». Джад внимательно посмотрел на Луиса. «Так и сказала, Луис. Это ее слова. Ходячая гнусь. И она прошептала мне на ухо: если вдруг что-то случится, беги. Не думай об остальных, Джад, пусть они позаботятся о себе сами. Думай обо мне и уноси ноги, если что-то случится». Мы поехали на машине Ганнибала Бенсона. У этого прохиндея всегда были талоны на бензин, уж не знаю, где он их добывал. Говорили мы мало, но всю дорогу дымили, как паровозы, все четверо. Нам было страшно, Луис, очень страшно. Но только Алан Перрингтон высказал вслух эти страхи. Он сказал Джорджу: «Билл Баттерман ходил в это чёртово место в лесу к северу от шоссе номер 15. Я даже не сомневаюсь». Никто ничего не ответил, но Джордж, помню, кивнул. В общем, приехали мы к Баттерману, Алан постучал в дверь, но никто не отозвался, и тогда мы зашли со двора и увидели там их обоих. Билл Баттерман сидел на заднем крыльце с кружкой пива, а Тимми стоял в дальнем конце двора, просто стоял и смотрел на кровавое заходящее солнце. Его лицо озарялось оранжевым светом, и казалось, будто с него заживо содрали кожу. А Билл, у него был такой вид, словно дьявол приходил по его душу и таки ее заполучил. Одежда висела на нем, как на вешалке, и я помню, еще подумал, что он сбросил фунтов этак 40. Глаза ввалились и стали похожи на двух зверьков в темных пещерах, и у него дергались губы, левый уголок рта. Джад на секунду задумался и еле заметно кивнул. «Да, Луис, выглядел он кошмарно. Тимми обернулся к нам и ухмыльнулся. От одной этой ухмылки хотелось орать благим матом. Потом он опять отвернулся и стал смотреть на заходящее солнце. Билл говорит: я не слышал, как вы стучали. Но это, конечно, была откровенная ложь, потому что Алан стучал громко, достаточно громко, чтобы разбудить и глухого. Похоже, никто не собирался начинать разговор, и тогда я сказал: «Билл, я слышал, твой сын погиб в Италии». «Это была ошибка», — говорит он, глядя на меня в упор. А я ему в ответ: «Правда?» А он мне: «Ну ты ж сам его видишь, вот он стоит прямо перед тобой». «А кто ж тогда похоронен на кладбище, в том гробу?» — спрашивает Алан Перрингтон. «Не знаю и знать не хочу», — отвечает Билл. Достает сигарету из пачки, но роняет ее, рассыпает все сигареты, а потом ломает две или три, пытаясь их собрать. «Наверное, они будут настаивать на эксгумации», — говорит Ганнибал. «Мне звонили из проклятого военного ведомства, Билл. Они хотят знать, не похоронили ли они кого-то другого под именем Тимми». «Ну а мне-то что за дело?» — говорит Билл, повышая голос. «Меня это вообще не касается. Мой сын со мной, он вернулся домой. Его там контузило или что, я не знаю. Он сейчас чуть не в себе, но скоро поправится». И тут я уже по-настоящему разозлился. «Хватит, Билл», — говорю я ему. «Если они выкопают этот гроб...» «Когда они выкопают этот гроб?» «Им сразу станет понятно, что он пустой. Если, конечно, ты не додумался насыпать туда камней, когда забирал тело сына. Но почему-то мне кажется, что не додумался. Я знаю, что произошло. И Ганнибал, Джордж, и Алан это знают. И ты тоже знаешь. Ты ходил туда, в лес, Билл. И теперь и у тебя самого, и у всего города могут быть крупные неприятности. Думаю, вы, ребят, знаете, где тут выход», — говорит он. «Я не должен оправдываться перед вами, не должен вам ничего объяснять, я вообще никому ничего не должен. Когда я получил ту телеграмму, из меня вышла вся жизнь. Я прям чувствовал, как она вытекает, будто моча по ноге, если вдруг обоссышься. Но мой мальчик вернулся. У них не было права его забирать. Ему было всего 17. Мой сын — это все, что у меня осталось от его матери, и забирать его было вообще незаконно. Так что в задницу армию, в задницу это военное ведомство, в задницу Соединенные Штаты Америки, а заодно и вас тоже, ребята. Он вернулся, он скоро поправится, и больше я вам ничего не скажу. Так что возвращайтесь туда, откуда пришли». Уголок его рта дергался в нервном тике, на лбу блестел пот. Вот тогда я и понял, что он свихнулся. Я б тоже свихнулся на его месте. Жить с этой тварью... Луиса мутило. Он выпил слишком много пива за короткое время. Очень скоро все это пиво полезет обратно. Судя по ощущениям в желудке, уже совсем скоро. Больше мы ничего не могли сделать. Мы собрались уходить. Ганнибал говорит: «Помоги тебе Бог, Билл». А Билл отвечает: «Бог никогда мне не помогал. Я все делал сам». И тут Тимми вдруг развернулся и подошел к нам. Он даже ходил как-то неправильно, Луис. Он ходил, как совсем старый дед. Высоко поднимал одну ногу, ставил ее перед собой и подтягивал к ней другую, шаркая по земле. Так ходят крабы. Его руки висели, как плети. Когда он подошел ближе, стали ясно видны красные пятнышки у него на лице, косой линией, вроде прыщей или мелких ожогов. Следы от пулеметных пуль. Удивительно, как ему голову не оторвало. И от него пахло могилой. Мерзко так пахло, как будто он гнил изнутри. Я заметил, что Алан Перрингтон закрыл рукой нос и рот. Воняло и вправду ужасно. Прям-таки представлялось, как у него в волосах копошатся могильные черви. «Хватит», — хрипло сказал Луис. «Я достаточно выслушал». «Нет, недостаточно», — с нажимом произнес Джад. «Еще недостаточно. На самом деле все было еще страшнее. Словами этого не передать. Чтобы это представить, надо было видеть все своими глазами. Он был мертвым, Луис, но и живым тоже. И он знал обо всем». «Знал обо всем?» Луис резко подался вперед. «Ага. Он долго смотрел на Алана и вроде как улыбался. Ну, то есть зубы были видны. А потом заговорил очень тихо. И приходилось напрягать слух, чтобы хоть что-то расслышать. И голос был странным, будто у него в горле пересыпался гравий. «Твоя жена, Перрингтон, трахается с тем мужиком, который работает с ней в аптеке», — сказал он. «Как тебе это? Она кричит, когда кончает. Как тебе это, а?» У Алана буквально отвисла челюсть, и было видно, что эти слова его очень задели. Алан сейчас в Гарденере, в доме престарелых. Ну, то есть был там, когда я в последний раз о нем слышал. Сейчас ему уже под 90. А тогда ему было чуть-чуть за 40, и в городе ходили разные слухи о его второй жене. Она была его дальней родственницей, если не ошибаюсь, троюродной сестрой. Приехала в Ладлоу перед самым началом войны и поселилась в доме Алана и его первой жены Люси. Потом Люси умерла, а через полтора года Алан взял и женился на этой девице. Ее звали Лорин. Когда они поженились, ей было всего 24. И о ней говорили всякое. Ну, ты понимаешь. Мужчина назвал бы ее девушкой свободных нравов. А женщины прям говорили, что она потаскушка. И Алан, надо думать, тоже что-то такое подозревал, потому что сказал: «Заткнись, заткнись, или я за себя не отвечаю, кем бы ты ни был». «Тише, Тимми, не надо», — говорит Билл. И видок у него еще хуже, чем был, словно его сейчас вырвет, или он упадет замертво, или и то, и другое сразу. «Не надо, Тимми». Но Тимми не обращал на него внимания. Повернулся к Джорджу Андерсону и говорит: «Твой обожаемый внук только и ждет, когда ты умрешь, старик. Ему нужны деньги, которые, как он считает, ты держишь в сейфе в Бангарском Восточном банке. Вот почему перед тобой он так заискивает, а за глаза насмехается вместе со своей сестрицей. Старая деревяшка, вот как они тебя называют», — говорит Тимми. «И знаешь, Луис, его голос, он изменился. Стал злым и извительным. Точно таким же, каким мог бы быть голос внука Джорджа, если бы все это было правдой». «Старая деревяшка», — говорит Тимми. «Они оба говном и зайдут, когда узнают, что ты беден, как церковная мышь, и потерял все свои сбережения еще в 38-м. Точно говном и зайдут, да, Джордж?» Джордж попятился, его деревянная нога подогнулась, он упал на крыльцо Билла и опрокинул его кружку с пивом. И он был белым, как полотно, Луис. Билл кое-как поднял его на ноги и заорал на сына: «Перестань, Тимми, не надо!» Но Тимми не перестал. Он сказал кое-что нехорошее о Ганнибале, а потом обо мне, и к тому времени он словно бредил. Да, бредил, кричал. И мы начали потихонечку отступать, а потом побежали, волоча на себе Джорджа, потому что крепления на его деревянном протезе слетели, и он почти отвалился с одной стороны, так что мысок ботинка смотрел в другую сторону и волочился по траве. А Тимми Баттерман стоял на лужайке под бельевой веревкой, с алым в лучах заходящего солнца лицом, на котором выделялись отметины. Его волосы растрепались и были какими-то пыльными, и он кричал нам вслед, не умолкая: «Старая деревяшка! Старая деревяшка! И рогоносец! И развратник! До свидания, джентльмены! До свидания! До свидания!» А потом он рассмеялся, только этот смех напоминал вопль. Что-то внутри у него кричало, все кричало и кричало. Джад замолчал. Он дышал учащенно и тяжело. «Джад», — сказал Луис, — «то, что говорил Тимми Баттерман, это была правда?» «Это была правда», — пробормотал Джад. «Господи, чистая правда. По молодости я захаживал в публичный дом в Бангаре. Не я один, хотя многие, думается, все же не сворачиваются стези добродетели. А вот мне иной раз хотелось чего-нибудь новенького. Или хотелось заплатить какой-нибудь женщине, чтобы сделать с ней то, чего не повернется язык попросить у собственной жены. У мужчин тоже есть свои тайны, Луис. Ничего страшного в этом нет, в том, что я делал. И к тому времени я уже лет 8-9 как перестал ходить к этим барышням. Да и Норма не ушла бы от меня, если бы узнала. Но что-то в ней умерло бы навсегда. Что-то нежное и дорогое». Красные воспаленные глаза Джада затуманились влагой. «Слезы стариков особенно отвратительны», — подумал Луис. Но когда Джад потянулся через стол, ища его руку, крепко стиснул ладонь старика. «Он говорил нам только плохое», — сказал Джад. «Только плохое. Видит Бог, в жизни каждого человека достаточно грязи. 2 или 3 дня спустя Лорин Перрингтон покинула Ладлоу навсегда, и те, кто видел ее на станции, когда она садилась в поезд, говорили, что у нее под каждым глазом красовалось по фонарю, а обе ноздри были заткнуты ватой. Алан больше о ней не вспоминал. Джордж умер в 1950-м, и если что и оставил своим внукам, мне об этом неизвестно. Ганнибала с позором прогнали со службы. Именно за то, в чем его обвинял Тимми Баттерман. Не скажу, за что именно, подробности тебе не интересны. Но если вкратце, то это была растрата общественных средств. Его даже пытались отдать под суд за злоупотребление общественным положением, но до этого все-таки не дошло. Потеря должности была сама по себе наказанием. Он всю жизнь был большой шишкой, а потом в одночасье потерял все. Но ведь в каждом из них было что-то хорошее. Только люди об этом не помнят, а помнят лишь плохое. Ганнибал основал благотворительный фонд в пользу Восточной больницы прямо перед началом войны. Алан Перрингтон был одним из самых великодушных и щедрых людей, которых я знал. А старина Джордж Андерсон хотел лишь спокойно работать на почте. Но оно говорило о них только плохое. Оно хотело, чтобы мы помнили только плохое, потому что оно было злым, и оно знало, что мы собирались его извести. Тимми Баттерман, который ушел воевать, был обычным славным парнишкой, может быть, чуть туповатым, но добрым. Однако то, что мы видели в тот вечер, то, что смотрело на заходящее красное солнце, это было чудовище. Может быть, зомби, или дибук, или демон. Может быть, у этой твари вообще нет названия, но микмаки знали, что это такое, с именем или без. «И что?» — оцепенело спросил Луис. «Нечто, к чему прикоснулся Вендиго», — произнес Джад невыразительным голосом. Он сделал глубокий вдох, на миг задержал дыхание, потом медленно выдохнул и посмотрел на часы. «Ох ты, черт! Время-то уже позднее, Луис. Что-то я заболтался. Рассказал даже больше, чем собирался». «Сомневаюсь», — сказал Луис. «Ты был очень красноречив. Но расскажи, чем все закончилось». Через 2 дня в доме Баттермена случился пожар. Все сгорело дотла. Алан Перрингтон говорит, это был явный поджог. По всему дому разлили керосин. Его запах чувствовался и через 3 дня после пожара. «Значит, они оба сгорели?» «Ага, оба сгорели. Только сначала умерли. Тимми был застрелен из пистолета, из старого кольта Билли Баттермена. 2 пули в грудь. Пистолет был в руке Билла, когда их нашли. Похоже, вот что он сделал. Застрелил сына, уложил его на кровать, потом разлил в доме керосин, сел в кресло у радиолы, чиркнул спичкой и пустил себе пулю в лоб». «Господи», — пробормотал Луис. «Обгорели они изрядно, но окружной медицинский эксперт говорил, что, по его мнению, Тимми Баттерман был мертв уже 2-3 недели». Потом они долго молчали. Джад поднялся из-за стола. «Я нисколько не преувеличивал, когда говорил, что, возможно, это я убил твоего сына, Луис, или приложил к этому руку. Микмаки знали про это место, но это не значит, что именно они сделали его таким. Микмаки жили здесь не всегда. Они пришли из Канады, или, может быть, из России, или из Азии. Они прожили здесь, в Мэне, 1000 лет. Или 2000. Сложно сказать, потому что от них не осталось следов на земле. А теперь они снова исчезли. Как когда-нибудь исчезнем и мы. Хотя, думается, наши следы все же задержатся. К добру или к худу. Но это место, оно будет всегда, Луис, независимо от того, кто здесь живет. Им никто не владеет, и, покидая эти края, никто не заберет с собой его тайну. Это гиблое место, плохое, и я не должен был вести тебя туда хоронить этого кота. Теперь я это понимаю. В этом месте заключается сила, которой надо остерегаться, если ты знаешь, что хорошо для твоей семьи и что хорошо для тебя самого. Я не смог одолеть эту силу. Ты спас Норме жизнь, и я хотел сделать что-то хорошее для тебя. Чем и воспользовалось это место, превратив мои добрые помыслы в инструмент для своих черных целей. В нем заключается сила. И, по-моему, она то убывает, то прирастает, как фаза луны. Когда-то она была полной, потом иссякла сила этого места. И боюсь, что теперь оно вновь набирает силу. Я боюсь, что оно использовало меня, чтобы подобраться к тебе через твоего сына. Ты понимаешь, о чем я?» Джад смотрел на Луиса умоляющим взглядом. «Наверное, ты говоришь о том, что оно, это место, знало, что Гейдж скоро умрет», — сказал Луис. «Нет, я говорю о том, что, возможно, оно сделало так, чтобы Гейдж умер. Потому что я тебя туда привел, и оно о тебе узнало. Я говорю, что, возможно, я убил твоего сына своими благими намерениями, Луис». «Я не верю», — сказал Луис с дрожью в голосе. «Не верил и никогда не поверит, не сможет поверить». Он крепко сжал руку Джада. «Завтра мы похороним Гейджа. В Бангаре. И в Бангаре он и останется. Я не собираюсь туда возвращаться. В лес, за кладбищем домашних животных». «Дай мне слово», — строго проговорил Джад. «Дай честное слово». «Честное слово», — сказал Луис. Однако в глубине сознания все же осталась мысль. Пляшущий проблеск надежды, который никак не хотел исчезать.